Стил не мог ответить. Типичная магия, называемая алхимией, которая могла превратить свинец в чистое золото, действительно существует. Однако, если осуществить этот проект, используя современные материалы, потребуется 7 триллионов йен и 3 года. Заклинанием с непомерной ценой. Но Ореолус действительно смог использовать здесь эту магию меньше, чем за секунду. Это было нереально быстро. Непреодолимый рекорд. Любой, кого коснется моя мгновенная алхимия, Лемин Магма, будет принудительно превращен в чистое золото. От этого нет защиты, и этого невозможно избежать. Теперь покажи мне свой туз, Иннокентия. Мне в самом деле интересно увидеть, превратится ли в золото пламя, не имеющее формы. Золотой кинжал выскользнул из правого рукава алхимика, как змея. Но Стейл ничего не сказал. Похоже, что он не мог поверить в происходящее перед ним и полностью прирос к полу. Несомненно, следовало ожидать, что тебя шокирует моя Лемин Магма после того, как ты ее увидишь. Но не умирает мои руки так легко. Я еще недоволен. То, как ты относился ко мне 5 секунд назад, невозможно возместить, даже если ты умрешь 10 000 раз. Так зачем ты сделал эту бессмысленную вещь? Пробормотал удивленный Стейл Магнус, как ребенок, только что увидевший призрака. Что? Это шокировало алхимика. Что такого удивительного в моих словах? Главная суть магии — эксперименты, а не получение результатов, не так ли? Даже если эксперт может сделать магическое лекарство за 5 секунд, чем же разница, если воздействие лекарств одинаково? С таким видом, будто он увидел нечто невообразимо глупое, Стейл вздохнул и сказал. То же самое с тем, что ты сделал. Лемин Магма? Как глупо. Чем это отличается от того, чтобы обрызгать кого-то сильной кислотой? Просто... Я знаю, что ты действительно старался изо всех сил, но использовать Иннокентия, чтобы победить это, было бы слишком неразумно. Кроме того, он охраняет дом, и мне незачем использовать его тут. Просто заткнись! Пытаясь прекратить издевательство, Ореолус вытащил Лемин Магмы из своего правого рукава. Дротик полетел, показывая ярость алхимика. Так как скорость атаки и возврата была слишком большой, это было похоже на остаточное изображение от нескольких лазеров золотого цвета. Тело мага Стейла из плоти и крови не могло успеть среагировать на град ударов из 10 атак в секунду. В итоге 6 из 10 ударов пронзили ему лицо и живот, как иголка швейной машинки. И что это? Ты все еще не понял, что ты просто магический инструмент? Рунические карты Стейла теперь летали по воздуху. Его верхняя часть тела была в дырках, как улей, и в голове у него была дыра такого размера, что можно было просунуть руку. Однако, Стейл Магнус все еще говорил невероятно скучающим и безучастным тоном. «Что ты сказал?» Совершенно ошеломленный, Ореолус продолжил стрелять Лемин Магмой. Дротик продолжал пронзать разорванную верхнюю часть тела. Теперь и нижнюю часть тела, которая сначала была невредимой, тоже пронзила. Использовать базовые материалы и германский крест для создания души — это действительно в духе римско-католических священников. Но я просто хочу найти настоящего Ореолуса Изарда. Фальшивый Ореолус, может быть, уже отойдешь в сторону? Тело Стейла качалось в воздухе из стороны в сторону и постепенно становилось прозрачнее, выглядя так, будто он скоро исчезнет. Но несмотря на это, он продолжал стоять. Что ты говоришь? Эти слова отрицают базовые принципы. Очевидно, что я создал Лемин Магма. Или откуда еще могла появиться эта сила? Конечно, от настоящего Ореолуса Изарда. Полагаю, ты начинаешь чувствовать, что что-то не так, верно? Хорошо. Позволь задать тебе вопрос, фальшивый Ореолус. Почему ты начал изучать алхимию? Разве тебе нужно об этом спрашивать? Ореолус поднял Лемин Магмы и сказал. Цель алхимии только в поисках истины, и я специализируюсь на людях. Сохранив концепцию человека, наблюдать, как много я смогу достичь. Вот ответ, который я ищу. Употребляя ядовитые растения, вызывающие галлюцинации, можно добиться того, что усвоение и чтение заклинаний намного ускорится. Хотя это и разрушит тело. Можно впасть в спячку на 1000 лет, отправившись в замерзшие земли на Южном полюсе. Но то, что хотел сказать Ореолус, не было прорывом, достигнутым самопожертвованием ради человечества. То, что он хотел узнать, как люди могут сохранять свой внешний вид и гордость, и как сильно они могут возвыситься. Это была его цель в алхимии. Это и было целью жизни Ореолуса, потомка знаменитого так называемого мага-доктора Парацельса. Это также было тем, чем он гордился больше всего. В таком случае, почему ты пытаешься добраться до вампиров, которые считаются превосходящими концепцию человека? Но слова мага разрушили все его убеждения. Видишь? Ты не понимаешь. Ты совершенно ничего не понимаешь. Ты не знаешь, что Ореолус Изард делает. И ты не знаешь, что Ореолус Изард думает делать. Ты просто фальшивка, у которой в голове только его основные идеи. Поэтому ты не можешь понять, почему Ореолус Изард пошел против своих изначальных убеждений и делает все это. Если он в самом деле ничего не знает, как он может быть настоящим магом Ореолусом Изардом? Маг, Стейл, который должен был быть сильно побитым, на самом деле говорил еще более высокомерным тоном, чем алхимик. Кстати, по поводу твоей Лимен Магма. Поскольку магия существует для исследований, как Ореолус Изард может гордиться тем, что он создал такое заклинание? Только ребенок будет счастлив, что вылечился после того, как принял лекарство от простуды, так? Слишком много моментов, которые мог оспорить Ореолус. Однако Ореолус не мог не слушать его, потому что слова мага были головоломкой, исправляющей все недостатки его сердца. Таким образом, он действительно не мог их проигнорировать. «Я могу сказать столько раз, сколько надо! Ты фальшивка! Я ищу настоящего Ореолуса Изарда, а не тебя! Хотя на самом деле очень просто уничтожить одну или две из твоих защитных функций. Но мне не слишком хочется это делать, так как у тебя лицо знакомого мне человека. Убирайся отсюда как можно дальше». Фальшивый Ореолус не мог больше этого стерпеть. Дело не в том, что он был фальшивкой. Основная причина была в том, что он потратил много усилий, чтобы создать это единственное заклинание. Как его мог создать кто-то другой? Фальшивый Ореолус решил использовать всю силу, чтобы сокрушить врага перед ним, поднимая свой клинок. «К тому же, ты должен это ясно понимать. Как мог настоящий Ореолус Изард проиграть так легко?» Раздался голос позади. В тот же момент поток теплого воздуха, словно из печки, коснулся лица алхимика. Затем на пустом месте возник Стейл Магнус. «Мираж?» Фальшивый Ореолус тут же попробовал отступить. Так называемый мираж — это явление, вызванное тепловым расширением, приводящим к преломлению света. Таким образом, он мог делать такие вещи, как позволить своему телу постепенно раствориться в воздухе, или показывать себя на том месте, где его на самом деле не было. Как в кинофильмах. Это фальшивое изображение много раз было пронзено Лимен Магмой. Настоящий Стейл Магнус спрятался в воздухе и проскользнул за спину Ореолуса. Похоже, Ореолус понял тактику Стейла в мгновение ока. Он думал, что сможет избежать его атак, двигаясь. Однако иллюзия, которую пронзила Лимен Магма, похоже, создала ложное ощущение в голове марионетки Ореолуса. В этот промежуток времени, менее одной секунды, когда изображение совместилось с телом, это было самой большой ошибкой. Если Стейл перестанет думать, он получит смертельные раны. Едва фальшивый Ореолус вернулся мыслями в реальность, в правой руке Стейла появился огненный меч. Он махнул им точно сверху вниз и отсек левую руку и ногу Ореолуса. Порез был невероятно гладким, как горячим ножом по маслу. Конечности, отрезанные пламенем в 3000 градусов Цельсия, даже не кровоточили. Ореолус застонал, но не телесная боль занимала его разум. «Также ты должен это ясно понимать. Как мог настоящий Ореолус Изард проиграть так легко?» Слова мага эхом прозвучали в его голове, помутив его рассудок. «Верно. Ведь Ореолус Изард точно непобедимый и непревзойденный. Он никогда не знал, что такое провал или отступление. Его можно было только назвать совершенным святым. Но почему он оказался в таком плачевном состоянии? Чем он сейчас отличается от испуганного кота, который использует все средства для самозащиты и дрожит от каждой атаки врага?» Фальшивый Ореолус наконец окончательно потерял рассудок. Даже потеряв ногу и руку, марионетка Ореолуса все еще использовала Лимен Магма. Стейл продолжал остерегаться золотого дротика и поднял свой огненный меч. Но Лимен Магма полетела в совершенно непредвиденном направлении. Всех учеников, которые собрались на этаже, пронзила Лимен Магма. Тут же весь пол залился расплавленным золотом. Затем Ореолус вонзил Лимен Магму в расплавленное золото и активировал ее. Возможно, Лимен Магма способна управлять чистым золотом, как магниты притягивают железный песок, поскольку расплавленное золото разбрызгалось повсюду. Конечно, зона около Стейла Магнуса не была исключением. Стейл спокойно заблокировал брызги расплавленного золота. Затем он взорвал свой огненный меч. Хотя бесчисленные капли золота невозможно заблокировать все сразу, ураган может их отбросить. Стейл создал новый огненный меч и разогнал окружающий дым. Он не увидел никаких признаков фальшивого Ореолуса, который, возможно, сбежал во время взрыва. Стейл поколебался, стоит ли преследовать его, но решил, что не стоит. Сейчас коридор перед ним был полностью покрыт раскаленным, похожим на лаву расплавленным золотом. Он был длиной в 5 метров, и Стейл просто сгорит, если не сумеет его перепрыгнуть. Похоже, ему придется пойти в обход. Но, к счастью для него, школа Месау состояла из 4 зданий, и каждое из них было соединено подвесным коридором. «Здесь нет таких мест, куда бы я не мог попасть до тех пор, пока я согласен идти в обход», — подумал Стейл. «Хотя раны плохо выглядят, они несерьезны, достаточно будет их просто обработать», — спокойно сказала темная кровь, Аиса Химигами. Комедио вытащил ученицу школы Месава, девочку с косичками, в коридор. «Но она же вся в крови!» Комедио положил девочку на пол и, глядя на нее, не мог не закричать. Неизвестная летняя школьная униформа уже окрасилась в красный цвет. Ее лицо, руки и другие открытые части тела были повреждены. и выглядели словно обернутые слоем пластика. Это только повреждения кожи, от которых полопались капилляры. Если бы лопнули артерии, было бы хуже. Кровь била бы из нее фонтаном. Как ты можешь? Ты же не врач. Ну а даже если врач, нужно же тщательно ее обследовать. Так ты можешь ставить такой диагноз? Подумал Камедзё. Я знаю о потоках крови гораздо больше, чем другие люди. Шокированный Камедзё случайно вспомнил название способности Эйса Химигами. А, господи! Спасите меня от этого зрелища! Но сама Химигами, похоже, не заметила реакцию Камедзё. Наверное, потому что оказывала первую помощь. Она раздела ранены на глазах у парня, Камедзё. Ай, погоди! Не перевозбудись, это будет слишком невежливо к раненой. Хотя Камедзё паниковал по другому поводу, но если подумать. Ведь неправильно думать, что это же голое женское тело, так? Все равно, что доктору возбуждаться от взгляда на обнаженное тело пациентки. За такое его бы уволили. Затем Химигами, как доктор или фельдшер, при помощи носового платка остановила кровотечение. И так как она не могла остановить кровь, текущую из запястья платком, она воспользовалась ремнем Камедзё, чтобы перевязать их и остановить поток крови. Разорванные мышцы живота были сшиты волосами раненой девочки при помощи пары иголок из швейного набора. Камедзё ничего не мог сделать. Он только следовал указаниям Химигами и поднимал руки выше сердца или прижимал рану носовым платком. Делая это, он испачкал руки в крови. Не потому, что он кого-то ранил, а потому, что он спасал человека. И это было прекрасное чувство.